Толпа, наряженная в голубые джинсы, просто взорвалась аплодисментами и одобрительными возгласами. Такая реакция, естественно, спровоцировала у выступающего новый приступ ораторского красноречия. Трусливое замалчивание этой проблемы лишь заставляет страдать самых слабых и беззащитных, тех самых детей, которые могли бы обрести семью и родителей, но из-за косности мышления консервативного большинства лишены этого. Кто из нас не слышал леденящих душу истории о том, какому насилию порой подвергаются эти дети? Голос выступающего почти заглушила прокатившаяся по площади волна одобрительных криков и аплодисментов. Эдам вновь опустил плакат так, чтобы тот закрывал его лицо, и мрачно посмотрел на оратора. Присоединяться к общему восторгу у него не было никакого желания. Хитер! Ох и хитер этот старый пердун! Он умудрился одним выстрелом убить двух зайцев. Неужели кто-то думает, что он без задней мысли упомянул о том, что женат и имеет двоих детей? Да, конечно, в наше время быть геем — это на 100% круто, клево, продвинуто и кайфово. Может быть, даже в 100 раз более круто, клево, продвинуто и кайфово, чем быть натуралом. Но почему-то этот старый лис, выступая на митинге в защиту прав секс-меньшинств, сумел таки ввернуть в свою речь неоспоримое свидетельство того, что он, к его собственному сожалению, что ли, всего лишь непродвинутый натурал. Ну, понимаете, так уж получилось. Такое умение дважды снять сливки с одного и того же молока не понравилось Эдаму. Этот хитрый ублюдок, интересно, с какой он кафедры? С одной стороны, зарабатывал себе имидж прогрессивно мыслящего преподавателя, не просто появившись на митинге натуралов в поддержку геев и лесбиянок, а еще и соизволив произнести речь с трибуны, а с другой стороны, сумел объявить, причем в микрофон, что сам-то он ни хрена не пидор. А Эдам Геллин тем временем вынужден молча стоять у подножия трибуны на глазах у сотен людей и держать при этом идиотский плакат, из текста которого следует, что «податель сего» — представитель того самого обиженного секс-меньшинства. К микрофону, что ли, прорваться? Эх, нужно было хотя бы фломастер с собой взять. Приписал бы сейчас что-нибудь к плакату, глядишь, и не выглядел бы как полный пидор. Кто же еще? Сейчас на плакате было написано «Свобода слова для всех, включая голубых». Добавить-то надо было всего ничего, буквально пару слов, а не только для таких натуралов, как я. Черт, длинно получается. Почти столько же добавить, сколько уже есть. Так запросто не припишешь. Треклятый плакат сам по себе был футов 6 в высоту, да еще плюс древко. В итоге все сооружение торчало над землей на 8-9 футов. Старый пердун на трибуне просто впал в экстаз. Он заливался соловьем, приводил все новые доводы и аргументы, острил, расставлял неожиданные акценты, в общем, развлекался как мог. Остановить его, казалось, не было никакой возможности. Да кто же он такой? Наконец любопытство взяло верх, и Эдам, прикрываясь плакатом, наклонился к Камиле, теперь снова стоявшей в шеренге преторианской гвардии. «Это кто такой?» — спросил он. «Джером Квот», — ответила Камилла в полголоса. Один из немногих преподавателей, у кого кишка оказалась не тонка. Видишь, не только пришел, но и выступить согласился. Остальные только петицию подписали. «Джером Квот?» — переспросил Эдам с ужасом. «Преподаватель истории?» Камилла кивнула. Эдама просто захлестнула волна нервной дрожи, мгновенно распространившейся откуда-то из солнечного сплетения. Сердце заколотилось так сильно, словно вознамерилось немедленно выбраться из грудной клетки, поскольку вспомнила, что у него назначена встреча с совершенно другим человеком, а сюда оно попало по какому-то недоразумению. Это же он, тот самый преподаватель по истории, тот самый, который докопался и до Джорджо, и до самого Эдама, загнал их в ловушку, и теперь из-за него Эдам чувствует себя как таракан, над которым занесена нога для смертельного удара. Это он!